Меня здесь долго не было, но жизнь шла не по его директивам, и ненависть его возрастала, она лишь получила несколько иное направление. Твое кажущееся сближение с Беннетом обрушилось на него новым ударом и подогрело его ненависть. Он ненавидел не только Беннета и меня, он готов был стереть с лица земли весь наш клуб и всю организацию. И прикрытие у него было отличное. Борьба, видите ли, с пороком, гангстерами. Но Дип... В лице Беннета он видел меня, мою замену. Ненависть стала для него ведущим стимулом в жизни и деятельности. Он вертелся возле клуба, бывал в нем, присматривался, нащупывал его тайны, следил за Беннетом, обдумывая план его убийства. Дип! Да-да, дорогая, именно так. Он проник даже в секрет нашего арсенала. Здесь, за стенкой, выкрал оттуда малокалиберный револьвер. Правда, он искал там нечто иное, секретные бумаги Беннета, которые дали бы ему превосходный материал в его неистовых планах мести всему прежнему окружению Беннета. И мне, разумеется. Беннет был убит часов в 10 вечера. Это необычный час для убийства вообще. Он явился к Беннету, поджидавшему Дикси, выстрелил в него, но раненый Беннет погнался за ним. Какой ужас, если от страха Рок несколько потерял рассудок, но не настолько, чтобы затем проделать почти немыслимое после того, как Беннет умер в аллее от кровоизлияния, и после того, как убитого Беннета видели Педро и Тилли. Тилли? Да. И не исключено, что она видела убийцу и тем подписала себе приговор. Нет-нет, это невозможно, Дип. Но Элен уже понимала, что это так. После этого он перетащил убитого Беннета в дом и попытался найти там секретные бумаги. А результат? И он знал о моей встрече с Тилли и еще с каким-то парнем, видевших в аллее убитого Беннета, но я не назвал его имени Педро. Откуда-то изнутри здания к нам донесся чей-то вопль. Теперь стрельба, кажется, шла по всему периметру здания, и звуки выстрелов, крики и свистки сливались в такую какофонию, какую можно было услышать только при встрече полиции и гангстеров. Я продолжал свой рассказ, но если он был невменяем, или вернее почти невменяем во время убийства Беннета, то этого нельзя сказать о последующих его действиях. Он прекрасно сознавал, что он делает, убивая Тилли, подвернувшейся под руку бутылкой, пытаясь убить той же бутылкой и меня, когда я случайно столкнулся с ним там. Он также прекрасно сознавал, что он делает, стреляя позднее в Бенни Матика. «Не слишком ли тебе много известно, Дип?» — раздался с порога сухой резкий голос. Приоткрыв дверь, Рок стоял там, злобно поглядывая на нас. В правой руке он держал револьвер. Да, револьвер, правда, малокалиберный, но именно этим револьвером были застрелены Беннет и Бен Матик. Теперь очередная пуля предназначалась мне. Именно мне, так как после этого нетрудно было бы справиться с Элен, и не так уж трудно было бы объяснить полиции необходимость освобождения женщины, попавшей в руки такого бандита, как я. Бандита, за которым охотилась полиция, охотился сам сержант Харт. Это нетрудно было бы проделать человеку, особенно если он находится в несколько невменяемом состоянии, и ему кажется, что он отлично ориентируется в обстановке. 22-й калибр был наведен в мою голову со странной для любителя точностью. Призрак смерти пробрался в подвал, наверху стрельба затихла, раздавались только одиночные, как бы заключительные выстрелы, слышен был топот ног, голоса, отдельные, уже более спокойные окрики. Все помещения будут осмотрены. Скоро найдут дверь, ведущую в подвальное помещение клуба «Рыцарей совы». Да, он мог застрелить меня и забить Элен до смерти. Он мог все это проделать и объяснить свои действия полиции тем, что он пытался спасти ее, но было уже поздно, ему только оставалось убить меня, спасая, кроме того, и свою жизнь. Да, все это он мог сделать. Потрясенная его появлением, Элен пыталась как-то прикрыть меня своими слабыми руками и телом, прижимаясь ко мне и безнадежным тоном прошептала: «Все кончено».